в отдельном кабинете. И в общей зале, и в кабинетах офицеры дикой дивизии были, пожалуй, самые выгодные гости, но в то же время самые беспокойные. Кутежи их сплошь да рядом кончались выхватыванием кинжалов и шашек, стрельбой во время исполнения лезгинки, ибо какая же настоящая лезгинка обходится без револьверной пальбы? После боев с опасностью на каждом шагу, после суровых испытаний и своих, и чужих, после долгих недель и месяцев лишений, появляется желание забыться, желание разгула и встряски нервов не только у кутящих всю жизнь кавалеристов, но и у самых скромных пехотных офицеров. И скандалы с мирной, невоюющей публикой тыла именно тем и объяснимы, что она мирная, невоюющая. Озлобление тех, кто рискует жизнью и выносит на себе всю тяжесть войны по отношению к тем, чья жизнь вне всякой опасности, кто и в мирное время безмятежно пользовался всеми ее благами и срывал цветы удовольствия. Эти проявления у офицеров вообще в обострении и в сгущении давали себя знать и у офицеров дикой дивизии. Почти каждый, за исключением молодежи, был с прошлым. И довольно бурным прошлым. Полковник, принц Мюрат. В его послужном списке было несколько войн и несколько дуэлей, а в несколько лет он прокутил 2 миллиона. И когда от этих миллионов ничего не осталось, он вынужден был променять блестящий, дорогой конный полк на более скромное положение в офицерской кавалерийской школе. А когда ему надоело объезжать лошадей и готовить из молодых поручиков и штаб-ротмистров таких же центавров, каким был он сам, достойный правнук великолепного Иоахима Мюрата, он вышел в запас и уехал в Америку за новым счастьем, за новыми впечатлениями. Там какой-то король нефти пригласил потомка неаполитанского короля оборудовать ему конный завод. Мюрат успел поставить завод на громадную высоту, но с первыми же раскатами Великой войны умчался в Россию и вступил в ряды дикой дивизии. Это ли не офицер с прошлым? А Тугарин? Из Елизаветградского кавалерийского училища он вышел в Уланский полк, стоявший в одном из местечек юго-западного края у самой австрийской границы. Это было громкое дело. С поручика Бакунина кто-то где-то сорвал погоны. Словом, Бакунин вернулся в офицерское собрание без погон. Тогда корнет Тугарин своей властью на свой риск вызвал по тревоге эскадрон. Обыскал все местечко, перепорол многих обывателей, и в конце концов погоны были найдены. Вышел слишком громогласный скандал, чтобы его можно было замять. Тугарин был разжалован в рядовые. Простым драгуном приморского полка воевал в Маньчжурии. Отличился. Был награжден солдатским Георгием. После войны он был восстановлен в правах и в своем корнетском чине, но недовольный кем-то или чем-то, вышел уже по своей воле в запас и уехал к себе в имение, где вел беспорядочную жизнь охотника, игрока и кутилы. Вскоре он стосковался по своей коннице, вернулся в свой уланский полк, но опять ушел после дуэли со своим эскадронным командиром. А через 2 года война. Ингушский полк дикой дивизии и рядом с солдатским крестом белый, эмалевый, офицерский Георгий. Таков Тугарин. И уже совсем необыкновенная биография Заурбек Ахушева. Как и Тугарин, питомец Елизаветградского училища, он вышел эстандарт-юнкером в Ахтырский гусарский полк и через месяц, оскорбленный полковником Андреевым, на оскорбление ответил пощечиной. Ему грозила смертная казнь. бежал в Турцию и как мусульманин был принят в личный конвой султана Абдулгамида. Потом с производством в майоры он уже начальник жандармерии в Смирне. Но под турецким мундиром билось сердце, любящее Россию. Вспыхивало желание вернуться и будь что будет отдаться русским властям. А когда вспыхнула война, Заурбек в ужас пришел от одной мысли, что под давлением немцев он вынужден будет сражаться против тех, кого никогда ни на один миг не переставал любить. И вот спустя 20 лет новый побег, но тогда из России он бежал юношей, а теперь из Турции бежал усатый, с внешностью янычара, опытом умудренный мужчина, высочайше помилованный. Заурбек принят был всадником в чеченский полк, получил 3 солдатских креста, произведен был в прапорщики, затем и в корнеты. Много было таких в дивизии, как Мюрат, как Заурбек, как Тугарин, людей темпераментных, с бушующими страстями, людей, не созданных для повиновения шаблону воинской дисциплины. Были и офицеры, погрешившие в свое время не только против дисциплины, но и против морали. Но война сглаживает все углы и шероховатости, ибо она сама по себе аморальна, не как идея, а как ее осуществление. И потому вчерашний преступник или полупреступник делается сегодня героем и подвигами своими заслоняет свое прошлое. Но войдем в кабинет вслед за Ларой и ее шумным, ликующим окружением. Окружением? С неделю не знавшим, что такое горячая пища. На позиции нельзя подтянуть походные кухни, да и поспеть не могли за быстрым движением. Движением в боях. Заказали тонкий обед, желая вознаградить себя за несколько дней вынужденной сухомятки. И пока обсуждались закуски, стерляжья уха, осетрина и седло дикой козы, подоспели еще туземцы. Они приехали вместе со всеми, но за отсутствием свободных комнат в «Континентале» расположились в «Гран-отеле» и потому запоздали. Во главе этой новой группы был принц Мюрат, хотя веселость не покидала его и приветливо улыбалось открытое лицо, но внутри было не по себе. Этот рожденный для войны офицер переживал трагедию. Его последние трофеи и подвиги были в буквальном смысле последними. Он все еще силен, все еще может гнуть монеты, но уже постепенно лишается ног. Дает себя знать и подагра мирного времени, и ревматизм 3 войн, и самое главное, зимние бои в Карпатах с их стужей, когда ему отморозило обе ноги. Он с трудом вошел, и не в сапогах, а в бархатных валенках. Это нарушало его кавказский стиль, и он, родившийся на Кавказе и кавказец по матери, грузинской княжне, сам это чувствовал более чем кто-либо. Он склонился к руке Лары. «Вы видите перед собой инвалида. Ноги мои изменяют мне, как и я изменял женщинам. Я никуда не гожусь, ни пешей, ни конной. А жаль. Я так мечтал войти во главе своего дивизиона в Берлин». Лара пыталась утешить его. Он отрицательно покачал головой, и впервые за все годы знакомства она увидела в его глазах печаль. Юрочка подсел к Ларе. «Вы о нас думали? Вспоминали нас?» «Еще бы! Все время! И знаете, Юрочка, милый, как это странно! Не было ни одной минуты сомнения. Я считала в порядке вещей, иначе и быть не может, что вы вернетесь благополучно. И только теперь, увидев вас всех невредимыми, только теперь поняла, какой опасности вы подвергались. И мне и жутко, и радостно. И теперь, когда чего, казалось бы, волноваться, я все же волнуюсь». «Так бывает», — согласился Юрочка, и, понизив голос, как бы проникаясь важностью того, что сейчас скажет, продолжал. Дивизия лишний раз покрыла себя славой, но, увы, ценой значительных потерь. Она лишилась нескольких офицеров, и в том числе ротмистра Сарабуновича. Вы его не помните? Незаметный и скромный. Для дивизии же это незаменимая утрата. Он вел свою сотню в атаку под сильным артиллерийским огнем. Его контузило. Контузило так! Из ушей и носа хлынула кровь. Оглушенный. Приказал снять себя с коня. Приказал двум ингушам вести себя. А через минуту новым снарядом разорваны были и сам Сарабунович, и те, кто его вел. Он представлен к посмертному Георгию. «Какой ужас!» — молвила, содрогнувшись, Лара, и уже другим тоном спросила. «Должно быть очень лихой офицер?» «Лихой? Не скажу», — ответил Юрочка. «Лихость — одно, храбрость — другое». Покойный Сарабунович был очень храбр, но лихости в нем не было. Лихость — это внешняя, молодцеватая фигура, когда одним видом своим офицер поднимает дух и ведет за собой. Сочетание храбрости и лихости — это уже идеал. Таков, например, и хотя кругом все двигалось, шумело, искрилось, Юрочка еще понизил голос, наклонившись к Ларе. Таков, например, Тугарин. Он и в этой операции отличился, так как имеет уже Георгиевский крест, представлен к золотому оружию. Я вам сейчас расскажу. Лара, как бы желая остановить Юрочку, узкой холеной рукой почти коснулась его губ. Не надо, потом. Завтра вы придете ко мне пить утренний кофе и все расскажете, все. Я буду внимательно слушать, Юрочка. Такое же ощущение, когда принимаешься за интересную книгу и желаешь узнать, что дальше. И хочется отдалить предвкушаемое удовольствие. Это одно. А затем разве можно здесь внимательно слушать? Погодите, то ли еще будет. Многозначительно пообещал Юрочка. И действительно, туземцы все более и более входили во вкус хмельного загула своего. Но при этом никто ни на один миг не забывал о присутствии дамы. Наоборот, и даже. Все время помнили о ней, окружая изысканно рыцарским вниманием. И потому что она была единственной женщиной среди них, и потому что это было в кабинете ресторана, туземцы удерживались от ухаживания, стараясь держаться в чисто дружеских рамках. И не будучи искусственным, натянутым, это выходило так славно и просто. Пили много. Очень много. Но никто не забывался, не терял чувства меры. Лара не отставала от компании и пила шампанское. Оно кружило ей голову, но еще более кружилась голова от новых впечатлений. Обеды в мужском обществе в кабинетах не впервой были ей, но впервые она видела этот загул горячий, темпераментный, с обычаями, каких нигде, кроме как среди кавказцев, не сыщешь. Пели хором алаверды, пели другие застольные песни. Заурбек вынул свой кинжал и, взяв кинжалы трех соседей, держа на голове стакан, до краев налитый вином, жонглировал клинками. И было страшно за него. Малейшее неловкое движение, промах, и отточенный кинжал поранит самого жонглера. Но Заурбек не только не промахнулся ни разу, но и не пролил ни одной капли вина. Стакан словно приклеен был к его твердому, лоснящемуся черепу. Пример Заурбека зажег всех остальных, и всем хотелось проявить свою джигитскую удаль и ловкость. Принц Мюрат с большим румяным яблоком в руке, поманив за собой Веригу Даревского, тяжело ступая под агрическими ногами, вышел на середину кабинета. Верига, знавший, в чем дело, положил яблоко себе на ладонь. Мюрат, отступив, выхватил шашку. С молниеносной быстротой сверкнул тонкий кривой клинок. Этим страшным ударом можно было бы снести голову. Лара сначала ничего не поняла. Яблоко осталось на ладони адъютанта черкесского полка. Но когда Верига свободной рукой отделил верхнюю половину яблока, Лара поняла. Эффект рубки был не только в том, чтобы не отхватить пальцев, державших яблоко, но и в том, дабы так разрубить его, чтобы половинки остались на месте, давая впечатление целого яблока. И уже после великолепного трюка Лара осознала всю опасность его и, закрыв лицо руками, попросила: «Больше не надо, ради бога, не надо». Закончилась лезгинка под звуки пианино и под сухое щелканье револьверных выстрелов, изрешетивших паркет.